Каждый раз при взгляде на Гискона Авторит приходил в бешенство, вспоминая нанесенное ему оскорбление. Он убил бы его, если бы не клятва, которую он дал Наргавасу. И вот он удалялся к себе в палатку, пил настойку из ячменя и тмина, пока не лишался чувств от хмеля. Он просыпался в палящей зной, терзаемый страшной жаждой. Мато тем временем осаждал Гиппозарит. Но город был защищен озером, соединявшимся с морем, и имел три ограды, а на высотах, окружавших его, тянулась стена, укрепленная башнями. Никогда еще Мато не начальствовал в подобных предприятиях. Кроме того, его мучила мысль о Саламбо, и в его мечтах обладание ее красотой становилось радостью мести, тешившей его гордость. Он чувствовал острое, бешеное, постоянное желание снова ее увидеть. Он даже собирался предложить себя в парламентеры, так как надеялся, попав в Карфаген, добраться до нее. Он часто давал приказание отрубить атаку и, никого не дожидаясь, бросался на мол, который пытались построить на море. Он выворачивал руками камни, колотил, опрокидывал все вокруг, кидался всюду, обнажив меч. Варвары бросались за ним в беспорядке, лестницы с треском ломались, и толпы людей падали в воду, которая ударялась о стены красными брызгами. Шум утихал, и нападавшие отходили, чтобы затем начать все снова. Мато садился у входа в палатку. Он утирал рукой лицо, забрызганное кровью, и, обернувшись в сторону Карфагена, вглядывался в горизонт. Перед ним, среди оливковых деревьев, пальм, мирт и платанов, расстилались два больших пруда. Они шли к третьему озеру, скрытому от взора. За горой виднелись другие горы, и посредине огромного озера высился черный остров пирамидальной формы. Слева в конце залива песчаные наносы казались остановившимися большими светлыми волнами. А море, гладкое точно пол, мощеный плитками ляпис-лазури, мягко поднималось к краю неба. Зелень полей исчезала местами под длинными желтыми пятнами, рожковые плоды сверкали наподобие кораллов, виноградные лозы спускались с вершин смоковниц, слышно было журчание воды, прыгали хохлатые жаворонки, и последние лучи солнца золотили щиты черепах, выползавших из камышей, чтобы подышать прохладой. Мато тяжко вздыхал. Он ложился на живот, впивался ногтями в землю и плакал, чувствуя себя несчастным, жалким и брошенным. Никогда она не будет ему принадлежать. Он даже не может завладеть городом. Ночью, оставшись один в палатке, он рассматривал Заимф. Что ему дала эта святыня? В голове варвара зародились сомнения. Потом ему стало казаться, что одеяние богини прикосновенно к Саламбо, и что от него веет частицы ее души, более нежной, чем дыхание. Он касался Заимфа, впитывал его запах, погружал лицо в складки и целовал их, рыдая. Он накидывал его на плечи, чтобы вообразить себе ее близость. Иногда он вдруг убегал из своей палатки, переступал через спящих солдат, закутанных в плащи, вскакивал на лошадь и два часа спустя был в утике, в палатке Спиндия. Сперва он говорил об осаде, но приезжал он с тем, чтобы излить свою скорбь о Саламбо. Спиндий старался образумить его. «Не поддавайся таким унизительным страданиям. В прежнее время ты был подвластен другим, а теперь командуешь войском. Если даже Карфаген не будет побежден, все же нам отдадут провинции, мы будем царями. Не может быть, чтобы обладание Заимфом не дало им победы, по мнению Спиндия следовало ждать». Мато полагал, что покрывало имеет исключительное отношение к ханаанской расе, и с подлинным лукавством варвара говорил себе: «Значит, мне Заимф добра не принесет». Но так как карфагеняне его утратили, то им он тоже не поможет. Затем его смутила одна мысль. Он боялся, что, поклоняясь богу ливийцев Актукнусу, он оскорбляет Молоха, и робко спросил Спиндия, которому из двух следовало бы принести человеческую жертву. — На всякий случай приноси жертвы обоим, — сказал со смехом Спиндий. Мато, не понимавший такого равнодушия, заподозрил грека в том, что у него есть свой дух-покровитель, о котором он не хочет говорить. В варварских войсках сталкивались все верования, как и все племена. Поэтому воины всегда старались умилостивить богов других племен, чувствуя перед ними страх. Иные соединяли с верой своей родины чужие обряды. Даже не поклоняясь звездам, приносили жертвы тому или другому светилу, влияние которого могло быть или благотворным, или пагубным. Неведомый амулет, случайно найденный в минуту опасности, становился святыней. Или же обоготворяли какое-нибудь имя, только имя. Его называли, даже не стараясь понять, что оно означает. Но разграбив много храмов, насмотревшись на множество народов и кровопролитий, Некоторые переставали верить во что-либо, кроме рока и смерти, и засыпали вечером с безмятежностью хищных животных. Спинди готов был плевать на изображение олимпийца Юпитера, но он боялся громко говорить в темноте и по утрам никогда не забывал обуваться с правой ноги. Он сооружал против утики длинную четырехугольную террасу. Но по мере того, как она поднималась все выше, возвышались также и укрепления утики. То, что одни разрушали, тотчас же воздвигали другие. Спинди относился бережно к солдатам и, придумывая новые планы, старался припомнить военные хитрости, о которых ему рассказывали во время его странствий. Почему не возвращается Наргавас? Всех это сильно тревожило. Наконец Ганнон закончил приготовление. Однажды в безлунную ночь он переправил на плотах через Карфагенский залив своих слонов и солдат. Затем они обогнули гору горячих источников, чтобы не столкнуться с Авторитом, и шли так медленно, что вместо того, чтобы неожиданно нагрянуть к варварам ранним утром, как рассчитал Суфет, пришли только на третий день, когда солнце уже высоко стояло в небе. Утике с восточной стороны примыкала равнина, которая тянулась до большой Карфагенской лагуны. За нею под прямым углом между двумя низкими горами начиналась долина. Варвары расположились лагерем дальше налево, чтобы заградить порт. Они еще спали в палатках. В этот день обе стороны, слишком уставшие, чтобы сражаться, отдыхали, когда вдруг на повороте за холмами показалась карфагенская армия. Авозная прислуга, вооруженная прощами, размещена была на флангах. Первый ряд составляла гвардия легионеров в золотых чешуйчатых латах. Верхом на толстых лошадях, без грив, без ушей и шерсти, украшенных серебряным рогом посередине лба, чтобы сделать их похожими на носорогов. Между эскадронами юноши в маленьких касках раскачивали в каждой руке по дротику из ясеневого дерева. Длинные пики тяжелой пехоты продвигались сзади. Все эти купцы нагромоздили на себя как можно больше оружия, у некоторых было по два меча, и, кроме того, копье, топор и палица. Другие были, как дикобразы, утыканы стрелами, и руки их оттопыривались от панцирей из роговых полос или железных блях. Наконец появились громоздкие высокие военные машины. Карабалисты, анагры, катапульты и скорпионы покачивались на повозках, запряженных мулами и четверками быков. По мере того, как армия развертывалась, начальники, задыхаясь, бегали взад и вперед, отдавая приказания, соединяя ряды и сохраняя нужное расстояние между ними. Старейшины, назначенные полководцами, явились в пурпуровых шлемах с пышной бахромой, которая запутывалась в ремнях катурнов. Их лица, вымазанные румянами, лоснились под огромными касками, украшенными изображениями богов. Щиты были отделаны по краям слоновой костью, покрыты драгоценными камнями, и казалось, что это солнце двигается вдоль медных стен. Карфагеняне ступали так тяжело, что солдаты насмешливо приглашали их присесть. Они кричали, что сейчас выпустят кишки из их толстых животов, сотрут позолоту с их кожи и дадут им напиться железа. На шесте, вбитом перед палаткой Спендия, вдруг появился кусок зеленого холста. Это был сигнал. Карфагенское войско ответило на него грохотом труб, кимвалов, плейт из ослиных костей и тимпанов. Варвары уже перескочили через ограду. Сражающиеся очутились лицом к лицу на расстоянии полета дротика. Тогда один болярский пращник выступил на шаг вперед, вложил в ремень глиняное ядро и завертел рукой. Раздался треск щита из слоновой кости, и войска вступили в бой. Греки кололи лошадям ноздри остриями копий, и лошади опрокидывались на всадников. Рабы, которые должны были метать камни, брали слишком крупные, и они падали тут же подле них. Карфагенские пехотинцы, размахивая длинными мечами, обнажали свое правое крыло. Варвары ворвались в их ряды и рубили с плеча, топтали умирающих и убитых, ослепленные кровью, брызгавшей им в лицо.